Глава 12. Я ковырялся в потрохах очередного китайского дрона, когда в дверь тихонько постучали, и сразу же, не дожидаясь ответа, вошла Маргарита. Я оторвался от работы и вопросительно посмотрел на нее. Вид у сестры был тревожный. Она мялась на пороге, теребя край кофты. «Феликс, там... звонок...» «Кто?» «Это... дядя Игорь». Я удивленно приподнял бровь. «Этот крысеныш, после всего, что было, после того, как я нашпиговал его задницу иголками, смело и, скорее всего, очень глупо». «Он позвонил мне», — прошептала Маргарита, протягивая телефон. «Говорит, хочет слышать тебя. Срочно». «И что ему надо? Неужели решил извиниться перед смертью?» «Он сказал, что дело серьезное, что тебе... конец». Я хмыкнул. «Конец. Сколько раз я это слышал. От сущности куда сильнее, чем этот жалкий огузок. И где они все сейчас? А я здесь собираю дрончики в Уссурийске. Я взял телефон. Слушаю». «Феликс». Голос дяди звучал странно. «У тебя большие проблемы, племянничек. Просто огромные». «Да что ты? А я думал, что это у тебя проблемы». «Это уже не важно», — перебил он. «Я даю тебе один единственный шанс выжить». «Как благородно! И что я должен сделать?» «Ты должен просто выслушать меня, но не так. Включи видеосвязь, я хочу видеть твое лицо». Я пожал плечами. «Видео так видео, мне скрывать нечего». А вот посмотреть на этого упыря было даже любопытно. Я нажал на значок камеры. На экране появилось лицо Игоря. Он сидел в каком-то кабинете с дорогими панелями на стенах. Выглядел он паршиво, мешки под глазами, серая кожа, бегущий взгляд. Но при этом он улыбился. Мерзко так, предвкушающе. «Ну здравствуй, Феликс», – прошепел он. «Изменился ты, возмужал, стал таким дерзким». «Давай ближе к делу». «Всегда ты мне не нравился. Вечно такой. Никакой. Мой брат в тебе души не чаял, а я видел, что ты пустышка. А теперь, ишь ты, зубы отрастил. Герой себя строишь, защитника». Он говорил всякую чушь, изливая накопившуюся желчь. Я слушал вполуха, параллельно анализируя картинку. Где он, что за помещение? «Но это все лирика». Вдруг оборвал сам себя Игорь, его улыбка стала шире, превратившись в оскал. «Знаешь, зачем мне на самом деле нужен был этот звонок?» «Чтобы поныть?» «Чтобы посмотреть, как ты подыхаешь». Он рассмеялся безумным смехом. И в этот момент мир вокруг меня взорвался. Нет, не в реальности, взрыва не было, но внутри моего тела будто сдетонировала граната. Удар был чудовищной силой. Я почувствовал, как кровь в жилах мгновенно закипает, превращаясь в кислоту. Сердце сбилось с ритма, пропуская удары, легкие сжало спазмом. Это была древняя запретная магия. Магия крови. Я сразу понял, что происходит. Где-то там, рядом с Игорем или в соседней комнате, сидит очень сильный маг. У него есть образец крови бездушных. Сам Игорь любезно предоставил себя в качестве донора. И теперь через эту родственную связь он наносил удар прямо по мне. По моей сущности. Обычный человек уже валялся бы на полу в конвульсиях, выплевывая собственные легкие. Одаренный пытался бы закрыться щитами, но безуспешно. Удар ведь шел изнутри, по самой структуре души, привязанной к крови. Атака была рассчитана идеально. Она должна была разорвать связь между телом и душой, выжечь суть, превратить меня в пустую оболочку. Но я стоял, не шелохнувшись, просто наблюдал за ощущениями. Да, больно. Да, неприятно. Тело корежило, вены вздулись. Но... и все? Я посмотрел на экран. Игорь жадно вглядывался в мое лицо, ожидая увидеть агонию на моем лице, а потом и смерть. Но я молчал. Магия крови искала цель, она неслась по венам, как гончая, взявшая след. Искала душу Феликса Бездушного, Ту самую, которая должна быть привязана к этому телу, к этой крови. Вот только был один нюанс, маленький, но фатальный для их плана. У меня не было души. В этом теле сидел я. Сознание, разум, воля, набор информационных матриц и энергии из другого мира. Я не был привязан к этой крови так, как обычный человек. Я просто носил это тело как костюм. Смертоносное заклинание, ворвавшись в меня, металось в поисках крючка, за который можно зацепиться, чтобы разорвать суть, и не находило его. Оно било в пустоту, проходило сквозь меня, как вода через сито, не причиняя вреда моему «я». Да, физической тушке было хреново, пульс участился, давление скакануло, но я стоял. Секунда, 5, 10... Улыбка на лице Игоря начала медленно сползать, сменяясь непониманием. «И все?» — спросил я спокойно. «Ради этого нападения по крови ты хотел меня видеть? Серьезно?» Игорь отшатнулся от экрана, будто я его ударил. «Ты почему не... Это невозможно! Мне сказали, что это убьет любого! Ты должен был сдохнуть! Ты же человек!» «Ну, насчет человека — это вопрос философский», — усмехнулся я. «А вот твой Макрови — халтурщик». Игорь побледнел. Он не понимал, это ломало все его представления о мире. Магия крови не дает осечек. «Ах ты, тварь! Живущий гад! Но ничего, раз ты такой особенный, раз ты не хочешь сдохнуть по-хорошему, тогда смотри, как сдохнут твои сестры!» Он крикнул кому-то в сторону. «Убей по девкам! Убей их!» Я почувствовал новый всплеск энергии. Маг на тонком конце переключил вектор атаки. Теперь удар шел не на меня, а через меня, по родственным связям к Эльвире и Маргарите. Марго, стоявшая рядом, вдруг охнула и схватилась за сердце. «Феликс, мне больно!» «Спокойно», — сказал я, — «дыши». Я снова ощутил этот поток, он был мощным, смертоносным. Он несся к моим сестрам, чтобы разорвать их сердца. Но я только рассмеялся. «Но ты дурак, дядя. Ты думаешь, я не знал, что такое магия крови? Думаешь, я не подготовился?» Я сделал мысленное усилие. Когда я надевал на сестер браслеты телохранителей, когда лечил их, когда мы проводили ритуалы привязки к дронам, я сделал еще кое-что. Я замкнул их кровные линии на себя. Я стал для них щитом. Эдаким громоотводом и ловушкой в одном лице. Любая атака по крови, направленная на род бездушных, сначала должна была пройти через меня. А так как у меня нет души, атака попадала в бесконечный цикл, как сказала бы Фурия. Я перехватил поток, направленный на сестер, и просто развеял его, растворил в своей внутренней пустоте. Маргарита тут же выпрямилась, удивленно моргнув. Боль ушла. «Ну что, не вышло?» — спросил я, глядя на экран. — Попробуй еще раз. Может, батарейки сели? Игорь уже смотрел на меня с откровенным ужасом. Он видел, что я даже не напрягся. — Кто ты такой? — прошептал он. — Ты не Феликс. Я почувствовал, как маг на том конце пытается снова и снова пробить защиту, тратя свои силы впустую. — Передай своему магу крови, что он недоучка. Пусть идет обратно в школу, учит матчасть. Бить по пустому сосуду — это как пытаться утопить рыбу. Бесполезно. «Этого не может быть», — пробормотал Игорь. «Не может». «Может. А теперь моя очередь». Я улыбнулся. «Знаешь, дядя, ты совершил большую ошибку. Ты думал, что видеосвязь нужна тебе, чтобы насладиться моим убийством. А на самом деле она нужна была мне». «Что?» «Гвоздик, давай». На экране за спиной Игоря воздух вдруг подернулся рябью. Хлоп, хлоп, хлоп. Три глухих, четких удара. «Сука!» Послышался визг Игоря. Игорь взвыл так, что динамик моего телефона захрипел. Он схватился за колено и рухнул на пол, исчезнув из кадра. «А, нога! Моя нога!» Я видел только край стола, дергающуюся в агонии руку дяди. Три строительных гвоздя, разогнанных до скорости пули, вошли точно в коленную чашечку. Аккуратным треугольником колено превратилось в месиво. «Больно?» — спросил я в телефон. Ну ты же хотел крови, вот она, твоя. В следующий раз подумай дважды, прежде чем задумаешь что-то против нас». Я нажал отбой и повернулся к Маргарите. «Феликс, что это было? Мне показалось, я почувствовала смерть, а потом она просто исчезла». «Все нормально», — улыбнулся ей. «Не парься». Я подошел к ней и положил руку на плечо. «Забудь. Дядя Игорь больше нас не побеспокоит. У него сейчас другие заботы. Травматология, хирургия, реабилитация. Ах, долгий процесс». Маргарита выдохнула и вдруг обняла меня. «Спасибо», — прошептала она. «Слушай, я мягко отстранил ее. А давай закажем пиццу? Что-то я проголодался после этого сеанса связи». Администрация Приморской губернии, личный кабинет губернатора. Вячеслав Игоревич Барышников, некогда всесильный глава тайной канцелярии, а ныне хозяин Приморья, ждал. В соседней комнате, специально оборудованной под ритуальный зал, уже полчаса было слишком тихо. Барышников привык, что проблемы решаются. Жестко, кроваво, но решаются. Магия крови — это не игрушки, это идеальное орудие, которое вырезает всех неугодных, не оставляя шансов и следов. По всем расчетам, сердце Феликса Бездушного должно было остановиться, разорванное изнутри страшной силой. Просто внезапная смерть молодого парня от сердечного приступа, как это часто бывает. Когда дверь в кабинет открылась, Барышников резко обернулся. На пороге стоял барон Энрике Каспелло, он же Дмитрий Костылев, великий и ужасный маг крови, которого боялись даже в застенках тайной канцелярии. Но сейчас он выглядел жалко. Всегда лощеный, с надменным взглядом хищника, сейчас он напоминал человека, который увидел свет в конце тоннеля и чудом избежал смерти. Его лицо было серым, под глазами образовались мешки. Руки дрожали, а на лбу выступила испарина. Он тяжело опирался о дверной косяк. Ноги отказывались его держать. «Ну?» — не выдержал Барышников. «Говори, они мертвы?» Каспелло прошел в кабинет, упал в кресло без приглашения и отсутствующим взглядом уставился в стену. «Воды!» — прохрипел он. Канцлер нахмурился, но налил стакан из графина и пододвинул магу. Тот осушил его залпом, стукнув зубами о стекло. «Нет!» Наконец выдавил он. «Они живы». «В смысле, живы? Ты издеваешься надо мной, Энрике? Я притащил тебя через всю страну, заплатил безумные деньги, дал тебе лучший биоматериал, родного дядю, и ты говоришь мне «нет»?» «Вы не понимаете». Макрови покачал головой. «Я сделал все идеально. Выкачал из этого алкаша почти литр крови. Этого количества энергии хватило бы, чтобы убить кого угодно на другом конце континента, чтобы выжечь целый род до седьмого колена». Каспелло посмотрел на свои трясущиеся ладони. «Удар пошел. Он должен был разорвать их сердца, вскипятить мозг. Они должны были умереть в муках за секунду. Все трое. Но они не умерли. Почему так вышло? Осечка? Игорь не родной дядя?» «Родной. Кровь отозвалась, связь была установлена. Я чувствовал их. Двух девчонок. Они были открыты, беззащитны. Удар пошел в них, а потом просто исчез». «Как это? Исчез?» «Его поглотили». Барышников встал, обошел стол и встал над магом. «Поглотили? Кто? У них есть артефакты или сильный покровитель?» «Нет». Каспелло поднял на него глаза. «Это был он. Феликс». Барышников задумчиво потер подбородок. «Феликс. Слушай, Энрике, а может, это не он?» «Что вы имеете в виду?» «Ну, может, настоящий Феликс Бездушный действительно сдох в том пожаре, а это самозванец, двойник. Поэтому магия крови не сработала. Кровь-то Игоря на чужака не наведется». Макрови истерично хохотнул. «Если бы это был чужак, заклинание просто развеялось бы, не найдя цели. Оно бы ушло в никуда, но оно нашло цель. Связь была. Это точно кровь Бездушных. Это точно его тело. Но внутри этого тела... там пустота. Я ударил туда всей мощью. Эта бездна просто проглотила мою атаку. Мак вытер лоб рукавом. А потом... потом он меня заметил. Заметил? Через ритуал? Да. Он ощутил мое присутствие, он посмотрел на меня. Оттуда, с той стороны канала связи. Я никогда такого не испытывал. Обычно жертва просто кричит и умирает, а он... он смотрел на меня. Я не знаю, с кем вы столкнулись, Вячеслав Игоревич, но это не человек. Или человек, но... я таких не встречал. Ни в джунглях Амазонки, ни в закрытых лабораториях Империи. Это что-то за гранью. Он встал и нетвердой походкой направился к двери, но на пороге остановился и обернулся. «Мой гонорар оставьте себе. Я улетаю сегодня же. В Америку, в Антарктиду, куда подальше. И вам советую быть осторожнее. Я не знаю, кто этот Феликс, но я вам искренне не завидую». Дверь закрылась. «Пустой сосуд. Бездна». Слова мага вертелись в голове. «Значит, не самозванец, но и не тот слабый мальчишка, которым его считали». Барышников сжал кулаки. Страха не было. Была злость и азарт старого хищника, который вдруг понял, что дичь, которую он загонял, сама имеет зубы. И эти зубы острее, чем казались». Центр Уссурийска ночью. Зрелище на любителя. Фонари горят через один. Ветер гоняет по асфальту пустые пластиковые стаканчики. А в темных подворотнях происходит своя, не самая законная жизнь. Но мы стояли не в подворотне. Мы стояли в узком проулке между двумя высотными, по местным меркам, офисными зданиями. С одной стороны бетонная стена банка, с другой глухой торец какого-то делового центра. А между ними клочок земли, буквально метр на метр, на котором валялись пустые бутылки и старые газеты, огороженные полосатой ленточкой, как место преступления. Вокруг этого элитного участка земли собралась вся моя разношерстная команда. Михич, Долда, Щербатый, Пухлый в своих дорогих костюмах выглядели здесь, как делегация мафиози на сходке у помойки. Сестры зябко ежились. Фурия скептически светила фонариком телефона на кучу мусора. Арни стоял немного в стороне, сливаясь тенью, и сканировал периметр, готовый оторвать голову любому, кто нарушит наш покой. «Командир», — обратился ко мне Михич, — «я, конечно, дико извиняюсь, но это чё?» Он выразительно обвел рукой загаженный пятачок. «Это, Михаил Юрьевич, наша новая база, центральный офис, производственный цех и сердце нашей будущей империи». «Феликс», — осторожно начала Маргарита, — «а ты себя хорошо чувствуешь? После того звонка, может, тебе отдохнуть надо?» «Я в полном порядке», — улыбнулся я. «А теперь к делу. Ольга, проверь почту. Тебе должны были прийти документы». Фурия достала телефон, потыкала в экран. «Пришли. Разрешение на строительство, согласование с архитектурным комитетом, кадастровый паспорт...» «Подожди. Ты оформил этот кусок земли в собственность?» «Как? Это же муниципальная земля, красная линия. Тут даже ларек шаурмой поставить нельзя». «Ларек нельзя», — согласился я. «А вот объект культурного наследия можно и даже нужно». «Чего?» «Смотри пункт назначения объекта». Ольга прищурилась. «Возведение монументального арт-объекта, черный абсолют, категория современное искусство, статус неприкосновенно». «Феликс, ты что, памятник ставить собрался?» «Типа того. А теперь начинаем шоу, Сириус». «Я здесь, повелитель». «Давай, тащи». В ночном небе послышалось нарастающее гуденье. Мои люди задрали головы. Из темноты появились десятки грузовых дронов. И каждый тащил груз. Первый дрон разжал захват, и на землю упала груда ржавого орчьего железа. Гнутые кирасы, треснутые шлемы, топоры с зазубринами. Следом подлетел второй и высыпал поверх этого кучу китайской электроники, раскуроченные платы, обломки дронов, спутанные провода, разные блоки управления. Третий добавил в кучу куски арматуры и редкие сплавы, добытые нами в боях. Гора мусора на пятачке росла. Она уже была выше меня ростом. «Командир, это свалка?» — осторожно уточнил Дылда. Мы теперь мусорным бизнесом занялись. Терпение, друзья мои, терпение. Когда последний дрон сбросил свой груз, я подошел к этой горе хлама. Выглядело это, честно говоря, отвратительно. Куча металлолома посреди города. А теперь немного волшебства. Я вытянул руки. Мои пальцы начали выписывать в воздухе сложные узоры. Голубоватое сияние магии техносов окутало мои ладони, а затем перекинулось на кучу мусора. Я почувствовал сопротивление материала. Орочья сталь, напитанная шаманством, сопротивлялась. Китайские полимеры плавились неохотно, но моя воля была сильнее. Куча мусора дрогнула, металл застонал, заскрипел. А потом начал течь. Ржавые топоры плавились, сливаясь с микросхемами. Пластик и композиты превращались в единую массу. Это было похоже на работу невидимого пресса и плавильной печи одновременно. Свечение стало нестерпимо ярким, заставив всех зажмуриться. А потом все стихло. «Открывайте глаза!» Они открыли и ахнули. На месте кучи мусора стоял идеальный, абсолютно черный куб, ровно метр на метр. Его поверхность была матовой, поглощающей свет. Он казался провалом в пространстве, черной дырой посреди города. Он стоял ровно по центру того самого клочка земли. «И это все?» — разочарованно спросил Щербатый. «Черный ящик?» «Это черный абсолют», — поправил я. «Памятник человеческой... изобретательности». «А нахрена он нам?» — спросила Фурия, обходя куб кругом. «Выглядит стрёмно». «В этом и смысл». Я похлопал по холодной поверхности куба. «Это официально зарегистрированный арт-объект. Памятник. А памятники, моя дорогая, охраняются законом. Ни один чиновник, даже сам Барышников, не имеет права его снести без личного указа императора. А императору плевать на черные квадраты в Уссурийске. Так что это место теперь наше навеки». «Ну, хорошо», — согласилась Эльвира. «Место наше, но это же просто кубик, метр на метр. Ты сказал, база, производство. Где мы тут поместимся? Внутри, что ли? Как джинны?» «А ты догадливая», — подмигнул я. «Сириус, загружай сырье». Очередной дрон подлетел к кубу, неся в лапах охапку арматуры. Он не стал сбрасывать ее сверху. Он просто подлетел к боковой грани и толкнул арматуру внутрь. Металл прошел через черную поверхность, как сквозь воду, и исчез без следа. На поверхности куба пробежала едва заметная рябь. Куб тихо загудел и стал больше. Почти незаметно, на пару сантиметров, но он вырос. «Охренеть!» — почесал репу Михич. «Он что, жрет это все?» «Перерабатывай, смотрите!» Я приложил ладонь к грани куба. Поверхность стала прозрачной, как стекло. Все подались вперед, заглядывая внутрь, и ахнули. Внутри метрового куба не было темноты. Там было огромное, уходящее, казалось, бесконечность пространство. Цеха многоуровневые конвейерные ленты, миниатюрные манипуляторы, которые быстро двигались, разбирая загруженный хлам на атомы и собирая из них новые сложнейшие детали. Там внутри кипела жизнь. Искры сварки, лазерные лучи, сборка микросхем. Это был огромный завод, свернутый в карманном измерении. «Как?» – прошептала Ольга. «Там же место больше, чем снаружи!» «Пространственная компрессия», – пожал я плечами. «Технология древних, ну и немного моей магии». Я снова сделал стенку непрозрачной. «Но он же маленький!» – воскликнул Пухлый. «Ну, завод внутри большой, а сам куб... как мы оттуда готовы дроны доставать будем? Они же не пролезут!» А вот тут начинается самое интересное. Я развел руки, указывая на узкое пространство между двумя небоскребами. «Места-то тут много». «Ты хочешь сказать...» — начала догадываться Эльвира. «Да, памятник растет. Чем больше ресурсов мы в него загрузим, тем больше он станет. Он будет расти, заполняя собой все это пространство между домами. Вверх, вширь. Он станет стеной, крепостью. И никто не сможет сказать ни слова, потому что по документам это все тот же арт-объект, просто развивающийся. Перформанс, мать его». Я погладил черную грань. Это полная производственная цепочка. Автономная, защищенная. Сюда нельзя пробиться сканерами, нельзя взломать. Он сам себя строить будет. Так что добро пожаловать в штаб-квартиру Филина. Работаем!